Из моих подруг мы позвали Варю Забелину, Маню Фейгель с Катюшей Кандауровой и Люсю Сущевскую. Относительно Люси, звать ее или нет, мы с Леней немножко поспорили. «Сама Люся, — говорил Леня, — конечно, не вызывает сомнений, она своя. Но мама ее, Виктория Ивановна, она какая-то блажененькая, всем доверяет, она может проболтаться. Ведь она даже Мелю на рейку приняла за шпионку из полиции, испугалась Мели до слез. Что же будет, если к ней явится всамделишный полицейский чин и станет ее допрашивать? Где ее дочь бывает? У кого? Для чего? Виктория Ивановна может с перепугу ляпнуть. Ах, Люсенька со знакомыми девочками и мальчиками книжки читает. А-а-а, рычит Леня, зверски выпучив глаза. Они и книжки читают, а подать сюда ляпкиных-тяпкиных с их книжками. Глупости, вступаюсь я за Люсю. Да, мама ее наивна и доверчивая, как ребенок. Но откуда мы это знаем? Да от самой Люси знаем. Люся так относится к Виктории Ивановне, словно та ей не мать, а внучка. Ничего секретного на матери не говорит, чтобы мать не тревожилась, чтобы не проболталась. Нет, по-моему, Люсю обязательно надо позвать. Так и решаем. Позвать. Из своих товарищей Леня зовет прежде всего Гришу Ярчука. Это очень умный, развитой мальчик, рыжий как огонь. Гриша начитанный, много знает и вообще симпатяга, как говорит Леня. Гриша, наверное, об Андрее Кожухове так интересно скажет, как другому и в башку не залетит. Еще зовет Леня одного-двух мальчиков-гимназистов. Среди них Макс со своей сестрой Диночкой. Диночка моложе нас, девочек, на один класс, учится в нашем институте. И Макс, и Диночка оба симпатяги, с увлечением рассказывает Леня. Макс, к тому же, еще и отличный скрипач, и сам музыку сочиняет. Он и математик тоже отличный. Хочет после гимназии учиться одновременно в университете и в консерватории. И Диночка тоже славная, умненькая, стихи сочиняет. Дружные они оба, брат и сестра, всюду вместе ходят. Увидишь, будет очень интересно. Сперва поговорим о книге, поспорим. Потом Макс нам на скрипке поиграет. Я буду аккомпанировать. И вот в минувшую субботу все мы собрались у Лени. Вместе с ним было 11 человек. Иван Константинович предоставил в наше распоряжение всю квартиру, кроме тех комнат, где у него живут всякие звери. Располагайтесь, будьте как дома. Сам Иван Константинович в этот вечер был почему-то невеселый. Шарафут, улучив минутку, сказал мне, кивая издали на Ивана Константиновича: «Ихням благородием невеселое, сдыхает и сдыхает». В шарафутовом словаре «сдыхает» значит «вздыхает». «Она Тамаром вспоминает». Мы чинно расселись в кабинете Ивана Константиновича. Девочки с Тайкой, к нам присоединилась и Диночка, расположились на большом диване. Мальчики вокруг письменного стола. Посидели, помолчали. «Что ж, начнем, что ли?» — спросил Леня. Но никто не начинал. Никто ничего не говорил. Даже удивительно. Шла я сюда, думала, вот это я скажу, и еще вот это, и непременно еще про то, а пришла и молчу. Потому что стесняюсь. И все, видимо, стесняются. Немножко дичатся одни других. «Как же так?» – недоумевает Леня. «Мы прочитали замечательную книгу, собрались, чтобы поговорить о ней, и почему-то молчим. Это не дело!» «Говори первый!» – подсказал Гриша, весело вскинув на Леню умные зеленоватые глаза. «Нет, это тоже не дело. Позвать гостей и говорить первому. Я предлагаю другое. Давайте начнем с музыки.